В 1744 году палаты были куплены капитаном Бутырского пехотного полка князем Алексеем Долгоруковым. Он был потомком тех самых Долгоруких, которые вели свой род от основателя Москвы. Он через несколько лет приобрел два соседних участка и начал перестраивать старые палаты, значительно их увеличив. Долгоруков перестроил палаты, поручив архитектору Василию Яковлеву создать дворец в стиле пышного елизаветинского барокко. Дворец вышел на славу, фасад и план этого здания великий русский зодчий Матвей Казаков поместил в свой альбом наиболее примечательных строений Москвы. Алексей Алексеевич Долгоруков умер в 1782 году и завещал дом в пользу бывшей крепостной, купчихи Мырновой, и их общим детям. После его смерти, в самом начале 19 века, дворец стал предметом судебной тяжбы, в связи с чем была составлена подробная опись владения. Описание усадьбы. От Покровки усадьба отделялась каменным забором с железными воротами, за ними на площади в полгектара располагался фруктовый сад из 80 деревьев, а уже за садом, в глубине, находился главный двухэтажный каменный дом, к которому вела от улицы широкая въездная аллея. Парадный двор, своими сложными криволинейными очертаниями скрадывающий асимметрию основной планировки, опоясывала невысокая декоративная ограда со львами, держащими в зубах цепи. Рядом с палатами находились кузница, конюшня, деревянные флигели, а на берегу пруда стояла баня. Интерьеры господских покоев поражали роскошью. Стены были отделаны штофом, комнаты обогревались голландскими изразцовыми печами, в залах стояла дорогая мебель, подвалы ломились от съестных припасов и вин. Среди примечательных жильцов дома, на время судебного разбирательства он находился в опеке и сдавался в наем, были калужский губернатор, в 1811-1816 г.г., впоследствии сенатор, действительный статский советник Павел Никитич Каверин, 1763-1853, отец Петра Каверина, 1794-1855, члена Союза Благоденствия, Кутила и Дуэлянта, приятеля Пушкина. Затянувшееся судебное дело о наследстве закончилось лишь в 1818 году, и новым хозяином стал отставной капитан князь Михаил Долгоруков, племянник предыдущего владельца. Человек он был жестокий и вздорный, за издевательство над своими крепостными его сослали в Вятку, а усадьба вновь оказалась в ведении опеки. В дальнейшем, после его смерти через 10 лет после ссылки в 1841 году, владение перешло в купеческие руки Перешивкина и Сиротинина и стало использоваться для хозяйственных и торговых нужд. В начале 20 века под палатами случайно обнаружили подземную галерею, где на полу лежали несколько старинных книг и палка с золотым набалдашником. Старожилы дома утверждали, еще в 1905 году плита в полу поднималась и в галерею можно было проникнуть. Во время последующих ремонтов плиту замазали цементом. Этот вход Игнатий Яковлевич Стелецкий, археолог и исследователь подземной Москвы, обнаружил в нижнем этаже дома, в той комнате, где в стенах и потолке были вмурованные кольца, но получить разрешение на вскрытие плиты, как ни бился, не смог. Битва за дом. Впрочем, на реставрации в конце прошлого века злоключения дома не закончились. Еще несколько лет назад москомнаследие билось за его спасение. Прошло заседание арбитражного суда Москвы по делу об изъятии объекта культурного наследия за нанесение ущерба у собственника, ООО «Аудит Хаус», которое стало собственником здания в 2001 году. Компания взяла на себя полную ответственность за сохранность памятника и обязалась в 2001-2002 годах полностью его отреставрировать и благоустроить территорию. По словам сотрудницы Москомнаследия, в 2002 году собственник частично починил кирпичную кладку и белокаменные детали, затем работы остановились. Неоднократные проверки комиссии фиксировали неудовлетворительное состояние здания. Обрушение части стен, отсутствие кровли, стропил, чердачного перекрытия, полов и потолков. Несколько лет направляемые в адрес собственника предписания о необходимости возобновления ремонтно-реставрационных работ оставались без ответа. Тогда Москомнаследие направило в арбитражный суд Москвы заявление об изъятии здания у собственника. Суд, состоявшийся 10 сентября 2008 года, запретил собственнику распоряжаться объектом и совершать любые сделки. Сейчас дом находится во вполне приличном состоянии, но вот жизни в нем мне обнаружить не удалось, разве что за исключением спортивного клуба то ли рукопашников, то ли каратистов, которые обосновались в его подвале и проводили тренировки на свежем воздухе. Вряд ли они задумываются о прошлом этого удивительного дома, да и стоны замученных призраков их тоже, скорее всего, не беспокоит. Архитектор Николай Виноградов. Исследовавший палаты Долгорукова архитектор Николай Дмитриевич Виноградов заслуживает отдельного рассказа. Он был не только реставратором и архитектором, но и замечательным фотографом и коллекционером. Родился в селе Гнилец, Глинец, Орловской губернии 15 мая 1885 года, где дед по материнской линии, Федор Иванович Бакхаус, агроном из Австрии, управлял имениями. Его отец, земский фельдшер, получил работу на строительстве китайско-маньчжурской железной дороги, и семья перебралась в Томск, а затем в Харбин. С 1901 года Виноградов учился в Московском училище живописи, ваяния и зодчества, которое окончил в 1915 году. Во время учебы работал у ряда московских зодчих, например, у Клейна. Был известен как староста, распространитель билетов, художественного театра, один из руководителей боевой дружины училища, просидевший после московских событий 1905 года около 7 лет в тюрьмах. Виноградов был организатором первой выставки Лубков, 1913 г., сотрудничая с художниками авангарда Ларионовым и Гончаровой. С этого момента он стал собирать пряники, и его коллекция составила около 2500 штук, ныне в Государственном музее этнографии, Санкт-Петербург. Во время Первой мировой войны Виноградов работал в земском строительном отряде на линии фронта, затем был в Пскове, где фотографировал памятники древнерусской архитектуры. В 1918 году был приглашен архитектором Малиновским в Наркомат имуществ республики в качестве его заместителя, руководил там комиссией по охране памятников, перешедшей в подчинение Моссовета. Он тиражировал окна роста, будучи другом художника-инициатора их создания Черемныха. Естественно, общался с Владимиром Маяковским. Как специалист по охране наследия Виноградов сотрудничал с Щусевым, принимая участие в обосновании генерального плана «Новая Москва». Он был инициатором обследования городской застройки для выявления ценных деревянных зданий, организовал выставку «Уходящая деревянная Москва» 1921 г. В 1923 году Виноградов создал при общественной комиссии «Старая Москва» секцию регистрации архитектурных памятников, передав в нее собранные ранее материалы и списки московских зданий. С 1925 года Виноградов занимался реставрацией Китайгородской стены, Сухаревой башни, Триумфальных и Красных ворот, грота в Александровском саду и ограды сада. С 1931 года Виноградов занимался реставрацией стен и башен Московского Кремля, а также Благовещенского собора, установив его первоначальные формы. В середине 1930-х годов он был инициатором создания и ведущим сотрудником Музея Всесоюзной Академии Архитектуры, писал паспорта на памятники и составлял их списки. Он вел реставрацию театра Гонзага в усадьбе Архангельская, выявлял первоначальные формы Покровского собора, храма Василия Блаженного, на Красной площади. Перед самой войной и вплоть до эвакуации 1941 года он занимался организацией музея Московского архитектурного института, руководил студентами и аспирантами. В годы войны Виноградов, ранее член специальной комиссии по работам в Троице-Сергиевой лавре, возглавлял ее реставрацию. С 1947 по 1957 год Виноградов создавал Государственный музей русской архитектуры при поддержке Щусева и был первым директором этого музея. Оплот декабрьского восстания. Макаренко, 5. Когда я сказал коллегам, что собираюсь рассказать о доме Фидлера, они удивились, что про него рассказывать. Дом как дом, ничего особенного. И оказались абсолютно неправы. Хотя, и я, наверное, немного предвзят, когда вспоминаю этот дом 5 по улице Макаренко. Четверть века назад вместе с друзьями из Эколого культурного объединения «Слобода» я пытался спасти хоть что-то из его исторической родной фурнитуры, элементов отделки и декора. Дело в том, что его поставили на полную реконструкцию, заключавшуюся в полном сломе всех этажей. От того здания осталась только коробка стен, а спасенные фрагменты сегодня хранятся где-то в запасниках Политехнического музея. Педагогическая история. Этот дом на углу улиц Макаренко, до 1961 г., Лобковский переулок, и Жуковского, до 1936 г., Мыльников переулок, имеет богатую педагогическую историю. В начале 20 века здесь было реальное училище И. Фидлера, о котором можно прочитать во всех учебниках по русской истории. Педагогическая история дома продолжалась до недавнего времени. Много лет здесь располагался филиал Академии педагогических наук. Да и сейчас здесь находится Институт содержания и методов обучения и Британский языковой центр образовательных услуг. Сам видел, когда в минувшие выходные прогуливался в этих местах. Даже тяжелая дубовая дверь, похоже, сохранилась со старых времен. В это здание училище Фидлера переехало с Мясницкой улицы в 1898 году. Построено оно было по проекту австрийского архитектора Семеная Ибушица. На его счету много интересных домов в столице. Например, здание Объединенного банка на углу Кузнецкого моста и Рождественки. Кстати, умер он именно в год переезда в его дом училища Фидлера. В 1901 году здание расширили пристройкой с левой стороны. Сделал это архитектор Карл Гиппиус. Он тоже оставил богатое архитектурное наследство. Это Гиппиус спроектировал чайный магазин Перловых на Мясницкой. А до 1941 года, до самой смерти, был главным архитектором московского зоопарка, который и организовался при его активном участии. Расстрелянная дружина. В 1900 году дом принадлежал Р.Э. Фидлер. К сожалению, имя за давностью лет не сохранилось. Здесь 5 декабря 1905 года Московский совет рабочих депутатов назначил на 7 декабря всеобщую стачку, перешедшую в вооруженное восстание. Училище Фидлера уже давно было одним из центров, в котором собирались революционные организации, там часто происходили и митинги. 9 декабря в училище Фидлера собрались на совещании дружинники, гимназисты и студенты, всего около 200 человек. Обсуждался план захвата Николаевского вокзала с целью перерезать сообщение Москвы с Петербургом. После собрания дружинники хотели пойти разоружать полицию. К 21 часу дом Фидлера был окружен войсками, которые предъявили ультиматум о сдаче. Дружинники, вооруженные револьверами, решили сражаться. Из воспоминаний эсера Владимира Зинзинова, пережитое. Вестибюль сейчас же заняла полиция и жандармы. Вверх шла широкая лестница. Дружинники расположились в верхних этажах, всего в доме было 4 этажа. Из опрокинутых и наваленных одна на другую школьных парт и скамей была устроена внизу лестницы баррикада. Офицер предложил забаррикадировавшимся сдаться. Один из начальников дружины, стоя на верхней площадке лестницы, несколько раз спрашивал стоявших за ним, желают ли они сдаться, и каждый раз получал единодушный ответ: «Будем бороться до последней капли крови, лучше умереть всем вместе». Особенно горячились дружинники из кавказской дружины. Офицер предложил уйти всем женщинам. Две сестры милосердия хотели было уйти, но дружинники им это отсоветовали. «Все равно вас на улице растерзают. Вы должны уйти», — говорил офицер двум юным гимназисткам. «Нет, нам и здесь хорошо», — отвечали они, смеясь. «Мы вас всех перестреляем, лучше уходите», — шутил офицер. «Да ведь мы в санитарном отряде, кто же будет раненых перевязывать?» «Ничего, у нас есть свой Красный Крест», — убеждал офицер. Городовые и драгуны смеялись. Подслушали разговор по телефону с охранным отделением. «Переговоры переговорами, а все-таки всех перерубим». В 10:30 сообщили, что привезли орудия и наставили их на дом. Но никто не верил, что они начнут действовать. Думали, что повторится то же самое, что вчера было в аквариуме. В конце концов, всех отпустит. «Даем вам четверть часа на размышление», сказал офицер. «Если не сдадитесь, ровно через четверть часа начнем стрелять». Солдаты и все полицейские вышли на улицу. Сверху свалили еще несколько парт. Все встали по местам. Внизу – маузеры и винтовки, выше – браунинги и револьверы. Санитарный отряд расположился в 4-м этаже. Было страшно тихо, но настроение у всех было приподнятое. Все были возбуждены, но молчали. Прошло 10 минут. 3 раза проиграл сигнальный рожок, и раздался холостой залп из орудий. В 4-м этаже поднялась страшная суматоха. Две сестры милосердия упали в обморок, некоторым санитарам сделалось дурно, их отпаивали водой, но скоро все оправились. Дружинники были спокойны. Не прошло и минуты, и в ярко освещенные окна 4-го этажа со страшным треском полетели снаряды. Окна со звоном вылетали. Все старались укрыться от снарядов, упали на пол, залезли под парты и ползком выбрались в коридор. Многие крестились. Дружинники стали стрелять как попало. С 4-го этажа бросили 5 бомб, из них разорвались только 3. Одной из них был убит тот самый офицер, который вел переговоры и шутил с курсистками. Трое дружинников были ранены, один убит. После седьмого залпа орудия смолкли. С улицы явился солдат с белым флагом и новым предложением сдаться. Начальник дружины опять начал спрашивать, кто желает сдаться. Парламентеру ответили, что сдаваться отказываются. Во время 15-минутной передышки и Фидлер ходил по лестнице и упрашивал дружинников. «Ради бога, не стреляйте, сдавайтесь». Дружинники ему ответили: «Иван Иванович, не смущайте публику, уходите, а то мы вас застрелим». Фидлер вышел на улицу и стал умолять войска не стрелять. Околоточный подошел к нему и со словами «Мне от вас нужно справочку маленькую получить» выстрелил ему в ногу. Фидлер упал, его увезли, он остался потом хромым на всю жизнь. Это хорошо помнит парижане, среди которых Фидлер жил, в эмиграции, где и умер. Опять загрохотали пушки и затрещали пулеметы. Шрапнель рвалась в комнатах. В доме был ад. Обстрел продолжался до часу ночи. Наконец, видя бесполезность сопротивления, револьверы против пушек, послали двух парламентеров заявить войскам, что сдаются. Когда парламентеры вышли с белым флагом на улицу, пальба прекратилась. Вскоре оба вернулись и сообщили, что командующий отрядом офицер дал честное слово, что больше стрелять не будут, всех сдавшихся отведут в пересыльную тюрьму, Бутырки, и там перепишут. К моменту сдачи в доме оставалось 130-140 человек. Человек 30, главным образом рабочие из железнодорожной дружины и один солдат, бывший в числе дружинников, успели спастись через забор. Сначала вышла первая большая группа, человек 80-100. Оставшиеся спешно ломали оружие, чтобы оно не досталось врагу, с размаху ударяли револьверами и винтовками о железные перила лестницы. На месте найдены были потом полиция и 13 бомб, 18 винтовок и 15 браунингов. Часть сдавшихся была зарублена уланами. Приказ отдал корнет Соколовский, и если бы не остановивший бойню Рахманинов, то едва ли кто-нибудь уцелел. Тем не менее многие фидлеровцы получили увечья, а около 20 человек были зарублены. Небольшой части дружинников удалось сбежать. Впоследствии 99 человек были преданы суду, но большинство из них оправданы. Фидлера арестовали, несколько месяцев он просидел в Бутырке, но вскоре был отпущен под залог. Он сделал выводы. Вместе с ведущими педагогами эмигрировал во Францию и под Парижем в 1907 году организовал новую русскую гимназию, став ее директором. Весть об артиллерийском обстреле дома Фидлера облетела всю Москву и всюду вызвала негодование. Москва встала определенно на сторону революции. По всему городу росли баррикады, они вырастали буквально как из-под земли. Срубленные и поваленные телеграфные столбы, выломанные деревянные ворота, чугунные решетки, доски, пустые деревянные ящики, поленья дров, все, что попадало под руку, все это выволакивалось на улице и порой буквально в несколько минут поперек улицы вырастала баррикада в рост человека. Цитата. 10 декабря 1905 года, сразу после артобстрела, министр внутренних дел Российской империи Дурнова тревожно спрашивал по телефону адмирала Дубасова: «Зачем вы обстреливали дом Фидлера?» На что Дубасов отвечал: «Сам спохватился, но было поздно, а здание с провалами от снарядов вскоре отремонтировали, и в нем расположилось частное реальное училище, директором которого до 1918 года был Бажанов. В 1914 году дом принадлежал Георгу Густавовичу Штруку. Здесь же жила его семья. Потом у дома была трудная советская история. С 1960 года в здании находились институты типографии Академии педагогических наук РСФСР. В апреле 1992 года правительство города, озабоченное внешним видом домов, выпустило постановление о неотложных мерах по приведению в порядок фасадов административных зданий и упорядочению использования нежилых помещений на территории Центрального административного округа. В ноябре того же года оно выпустило постановление об изъятии и дальнейшем использовании здания, расположенного по адресу улица Макаренко, дом 5. Этим постановлением здание изымалось у Академии педагогических наук и передавалось в аренду другому арендатору сроком на 10 лет. В качестве причины указывалось невыполнение Академией педагогических наук апрельского постановления, а в 2002 году здание было полностью реконструировано, и Академия вернулась. Школьный альбом Юрия Нагибина. После революции в здании бывшего училища Фидлера образовалась школа 41 Бауманского района, которую позже перенумеровали в 26, а в 1936 году школе присвоили номер 311. В 1928-1938 годах в этой школе учился Юра Левенталь, ставший впоследствии Юрием Нагибиным. О своих одноклассниках Нагибин написал в рассказе «Школьный альбом». В нем Нагибин рассказал об одноклассниках, многие из которых погибли в 1941-1945 годах. Рассказывая о школьном рядовом альбоме, писатель стремился, чтобы по его 50 однокашникам можно было судить обо всем поколении, судьба которого была сурова. Но и мертвые, и живые сохранили достоинство человека. Теперь школа с номером 311 находится далеко от этого места, в Бабушкинском районе Северо-Восточного административного округа. Отрывки из рассказов Юрия Нагибина. Женя Румянцева. Вот и кончился последний урок последнего дня нашей школьной жизни. Впереди еще долгие и трудные экзамены, но уроков у нас никогда не будет. Будут лекции, семинары, коллоквиумы, все такие взрослые слова. Будут вузовские аудитории и лаборатории, но не будет ни классов, ни парт. 10 школьных лет завершились по знакомой хриповатой трели звонка, что возникает внизу, в недрах учительской, и, наливаясь звуком, поднимается с некоторым опозданием к нам на 6-й этаж, где расположены 10-е классы. Все мы, растроганные, взволнованные, радостные и о чем-то жалеющие, растерянные и смущенные своим мгновенным превращением из школяров во взрослых людей, которым даже можно жениться, слонялись по классам и коридору, словно страшась выйти из школьных стен в мир, ставший бесконечным. И было такое чувство, будто что-то не договорено, не дожито, не исчерпано за прошедшие 10 лет, будто этот день застал нас врасплох. В распахнутые окна изливалась густая небесная синь, грубыми от страсти голосами ворковали голуби на подоконниках, крепко пахло распустившимися деревьями и политым асфальтом. В класс заглянула Женя Румянцева. «Сережа, можно тебя на минутку?» Я вышел в коридор. В этот необычный день и Женя показалась мне не совсем обычной. Одета она была, как всегда, несуразно. Короткое, выше колен, платье, из которого она выросла еще в прошлом году, шерстяная кофточка, не сходившаяся на груди, а под ней белая с просенью от бесконечных стирок шелковая блузка, тупоносые детские туфли без каблуков. Казалось, Женя носит вещи младшей сестры. Огромные пепельные волосы Жени были кое-как собраны заколками, шпильками, гребенками вокруг маленького лица и все-таки закрывали ей лоб и щеки, а одна прядь все время попадала на ее короткий нос, и она раздраженно отмахивала ее прочь. Новым в ней был ровный тонкий румянец, окрасивший ее лицо, да живой близкий блеск больших серых глаз, то серьезно деловитых, то рассеянно невидящих. «Сережа, я хотела тебе сказать, давай встретимся через 10 лет». Шутливость совсем не была свойственна жене, и я спросил серьезно. «Зачем? Мне интересно, каким ты станешь?» Женя отбросила назойливую прядь. «Ты ведь очень нравился мне все эти годы». Через 20 лет, однажды, в начале осени, раздался телефонный звонок. Меня просили приехать на литературный вечер в одну из московских школ. «Где это?» – спросил я. «Да совсем рядом с вашей бывшей школой. Откуда вы знаете, где находилась моя школа?» «Одну секунду». Послышался какой-то шорох, легкий треск в мембране. Я думал, трубку передают в другие руки. Оказывается, это сработала машина времени. Вмиг перенесенный на 20 лет назад, я рухнул в знакомый голос. «Здравствуй, Сережа. Тебя еще можно так звать? Здравствуй, Нина. Ты приедешь к нам? К вам? Я преподаю здесь физкультуру». «Конечно, приеду. Это бывший Машков переулок, на Чистых прудах. Знаю. Ну, мы тебя ждем. Спасибо, что согласился. Да чепуха. Будь здоров. До свидания». И когда уже по ту сторону щелкнул рычажок трубки, я вдруг сказал быстро, испуганным голосом. «Ну а как ты? Мы не виделись с Ниной 20 лет, со дня окончания школы. Еще до этого мы перестали быть соседями. Отец получил квартиру возле Дворца Советов. Готовясь к экзаменам в медицинский институт, я услышал, что Нина вышла замуж за нашего соученика Юрку Петрова, не за Лемешева, не за Бабочкина, не за Конрада Вейтта, а просто за Юрку Петрова, длинновязого чудака с хрупкими костями, которые он постоянно ломал на велосипедном треке, на лыжном трамплине или на чистопрудном катке. Мне это казалось чудовищной издевкой, тем более что прежде она не испытывала к нему ни малейшей склонности. После войны мои связи с товарищами по школе совсем оборвались. Самые близкие друзья, такие как Павлик Аршанский, Борис Ладейников, погибли на фронте, не вернулась и Женя Румянцева. Корнеев навсегда уехал из Москвы, он получил кафедру в Иркутском университете, остальных тоже раскидало по городам и весям. Сохранись наша старая школа, она служила бы неким собирательным центром, но школьное помещение давно было отдано Академии педагогических наук. История одного названия, имя педагога Антона Семеновича Макаренко, улица, где расположен дом Фидлера, получила в 1961 году. Антон Макаренко, 1888-1939, педагог и писатель, организатор первой трудовой колонии для беспризорников, автор книг «Педагогическая поэма», «Флаги на башнях» и других. Поводом для переименования послужило то, что в этом доме на углу с улицей Жуковского располагались институты Академии педагогических наук. Криминальная хроника Лобковского переулка. 24.11.1901. 9 ноября крестьянка Епифанского уезда Аграфена Гавриловна Филина, встретив в Лобковском переулке подъезжавшего в санях легкового извозчика к дому Рубановича своего мужа Тимофея Михайловича Филина, вместе с его сожительницей, ростовской мещанкой Серафимой Павловной Фатьяновской, стала брызгать в них из бутылки серной кислотой и, вылив всю жидкость, запустила в мужа этой бутылкой, причинив ему рану на лбу. Кроме того, как Филин, так и Фатьяновская получили обжоги лица, а платье их, стоящее 200 р, оказалось испорченным. Филину и Фатьяновской подана медицинская помощь. 17.04, мая 1902 года. 2 мая в кузнечное заведение Соколовой, в доме Назарова, по Лобковскому переулку, за Москвой и рекою, пришел какой-то странник, лет 60, и попросил исправить имеющиеся на нем вериги. Железный крест на железной цепи, такие же шапку и посох, которые в совокупности весили около 2 пудов. Весть об этом страннике быстро разнеслась среди местных обывателей, и кузницу окружила громадная толпа народа, целью посмотреть на подвижника. Странник только с помощью полиции смог выйти из кузницы и пробраться сквозь толпу. Самая высокая башня города, Архангельский переулок. Удивительная история, наверное, большинство людей слышало о существовании Меншиковой башни, но очень многие, оказывается, просто не знают, где она находится. А между тем, прогуливаясь по чистым прудам, вы обязательно скользнете взглядом по тому зданию, которая сегодня напоминает нам о некогда самой высокой башне в городе. Своей высотой она превышала даже колокольню Ивана Великого в Кремле, до Меншикова. Находится она, конечно, не на самом бульваре, а чуть в стороне, в Архангельском переулке, в советское время, телеграфном. В 16 веке здесь располагалась Мясницкая слобода, и как и любой район, она не могла обойтись без церкви. Тогда на этом месте стоял деревянный храм, что в Мясниках, известный с 1551 года. Мясницкую улицу перерезала крепостная стена Белого города, и в месте пересечения были построены Мясницкие ворота. Название улицы Крепостных ворот, естественно, произошли от расположенной вне городских стен слободы мясников, и по словам современников запах тут стоял невыносимый. В 1620 году церковь уже являлась центром Гавриловской патриаршей слободы и именовалась Гавриила Великого, что на Поганом пруду. Через 37 лет ее сменил каменный храм, чуть позже увеличенный. Вот здесь и решил обосноваться Александр Меншиков. Мясники тоже не собирались никуда переезжать и продолжали делать свое дело, а отходы производства сбрасывали в пруд, расположенный неподалеку. Немного обустроившись на новом месте, князь отселил мясников с запахом на окраину и стал облагораживать территорию. Поганые пруды, благодаря приказу Меншикова, очистили, и они стали называться чистыми. Строительство прудов было поручено архитектору Зарудному и длилось оно 3 года. Иван Петрович Зарудный, известный мастер Петровской эпохи, выходец с Украины. В 1690 году Зарудного прислал в Москву гетман Мазепа по делам церковного строительства на Украине, и архитектор остался в Москве. В 1701 году он был определен на службу именным указом царя, много работал в Москве и Петербурге, являясь как бы личным архитектором Петра и не состоял ни в каком ведомстве. Близким к Зарудному человеком был его земляк, бывший ректор Киевской духовной академии, митрополит Стефан Еворский, фактически глава Русской Православной Церкви при Петре и. В начале 18 века храм оказался на территории владения Александра Даниловича Меншикова, и в 1701-1707 годах по его заказу храм был перестроен в стиле западноевропейского барокко. Возводила его артель каменотесов из Костромы и Ярославля, а общее руководство работами осуществлял архитектор Иван Зарудный, при участии мастеров из Италии и швейцарских кантонов Тичино и Фрибур, архитектор Доминика Трезини из семьи Фонтана, скульпторы братья Фонтана и Квадро. Но через полгода после начала строительства Трезини был отправлен в Петербург, где в молодом городе важны были любые умелые руки. Иногда автором Меншиковой башни называют и самого Трезини, построившего в Петербурге собор Петропавловской крепости. В пользу этой версии говорит то, что первоначально купол Меншиковой башни венчал огромный шпиль игла, как и Петропавловский собор в северной столице, а на самом его верху тоже была позолоченная фигура ангела с крестом. По одной из легенд, автором проекта новой церкви был сам Петр и, собственноручно исполнивший ее чертеж, самое высокое. Поводом для такого грандиозного строительства стала покупка светлейшего князя Александра Меншикова. В 1704 году, вернувшись из одного похода, битвы под Калишем, он привез купленную им в Полоцке древнюю икону Богоматери, по преданию, написанную самим евангелистом Лукой, и пожелал для нее выстроить на месте старой церкви новый храм. Здание первоначально имело 5 каменных уровней, неф, квадратную башню и 3 нижних восьмиугольных уровня. 2 верхних восьмиугольника были построены из дерева. В 1708 году башня приобрела 50 колоколов и английский часовой механизм. Куранты отбивали час, полчаса и четверть часа, а в полдень все 50 башенных колоколов в течение получаса звонили, переливались, теша слух горожан. Здание было увенчано 30-метровым шпилем с флюгером в форме ангела и стало самым высоким зданием Москвы, 81 метр, на 1,5 сажени, 3,2 метра превышая колокольню Ивана Великого, получив прозвище Меншикова башня. В храме были устроены пределы Сергия Радонежского и введение во храм Пресвятой Богородицы. Это было легкое, кружевное, воздушное сооружение, подобного которому Москва еще не видела. Всего лишь за 3 года до того была закончена постройка Сухаревой башни. Сухарева башня, невеста Ивана Великого, а Меншикова, ее сестра, говорили в народе. Жители столицы гордились 3 московскими великанами. Церковь Архангела Гавриила стала домовой церковью семьи Меншикова, которая проживала в соседнем квартале с запада, на месте нынешнего центрального почтамта. В 1710 году Меншиков был назначен губернатором Санкт-Петербурга и бросил все свои московские проекты, забрав большинство мастеров с собой. Работа над интерьерами башни замедлилась. Частные владения Меншикова внутри храма были перестроены в обычный алтарь. В 1712 году в здании размещалась навигатская школа. Архитектор Зарудный еще в 1721 году в письмах предупреждал махнувшего рукой на московские владения князя и о протекающей кровле, и о том, что куранты уже остановились, иконостас так и стоит недоделанным, а деревянные части церкви гниют и могут вот-вот упасть. Говорят, что Меншиков затеял строительство башни не по своей воле, а по приказу Петра I. В Москве уехавшего строить город на Неве государя волновала судьба немецкой слободы, которой еще недавно угрожали стрельцы. Там был спешно построен дворец Лефорта, где квартировал лефортовский полк, но требовалась надежная связь слободы с Кремлем не только гонцами. Скорее всего, Меншикову башню построили, чтобы принимать сигналы тревоги из немецкой слободы и передавать их в Кремль или в полк Лаврентия Сухарева, располагавшийся у только что отстроенной Сухаревой башни. В Москве говорили, что через башню Кремль переговаривается с Кукуем, немецкой слободой. Пожар. А в 1723 году церковь постигла страшная участь. Произошло событие, трудно объяснимое. 13 июня один из священников церкви после вечерней службы упал замертво на паперти. На следующий день во время отпевания над церковью сгустились тучи, загремел гром, и молния ударила прямо в крест, загорелся купол. Пожар тушили около 2 часов. Трудность заключалась в том, что башня была очень высокой. Обрушился 30-метровый шпиль и верхний деревянный ярус башни, а часовой механизм с 50 колоколами проломил своды, уничтожив внутреннее убранство храма. В реляции, входящей в состав сборника под названием «Книга о разных духовных и мирских вещах», записано 1723. Сего настоящего июня в 14 день в Москве, на чистом пруде, при дворе его светлости князя Меншикова преславная церковь СВ, архангела Гавриила, его княжою богатою рукою построенная через многое лето, и архитектурным с прочими высокими художествами во удивление многим иностранным украшенная, в малы часы нечаянно обнажилась своего украшения и доброты, а имянносице, во два часа пополудни наступила великая туча с зелным вихром и испустила из себя со страшным громом перун, или просто рещестрелку, который утрофил в самое яблоко верхнее, на чем стоял образ архангела, отчего оно яблоко, запылено, горело помалу, немал часть тихо. Потом огненный начал внутри на низ опускатися к часовому кругу или месту, а пониже за высотою и неудобством места народу отнимать и было не можно, объемши же той пламень кантору и все место часовое, разлился по всему спицеру и опустил колокола великие и с часовым валом на первые своды, которые от тягости проломись опустились со всею матернею на другие, но те и наипаче от сугубой ваги и от огня не могли устоять, внезапно с великим громом на самые спать провалились, и подавили всех в той час прилучившихся в церкви немалое число народа, паче ж военных людей к отниманию от огня утвари церковной учрежденных, а притом сводов и всего, что сверху на низ обвалилось, пламень, не имея себе в церкви пространства, со зелною яростью в двери и в окна нечаянно исскочив, опалил немало около церкви в ограде стоящих, и так сие толь прекрасное и многоиждивное здание, со упованием долголетнего пребывания построенное, изволением вышняга в малы часы вся красоты лишилась со жалостным видением на оное зрящих. Упавшие колокола погубили людей, выносивших в это время ценности и реликвии. Именно их призраки до сих пор бродят вокруг церкви. Как только куранты рухнули во двор, и не успели стихнуть крики раненых, пламя, бушевавшее с невиданной силой, погасло само собой, говорят легенды. Однако драгоценную икону удалось спасти, и в 1726 году по приказу тяжелобольного Меншикова ее перевезли в Петербург, где на Васильевском острове находилась домовая церковь князя. В 1727 году Меншиков был сослан в ссылку, а икона исчезла. Церковь осталась, как говорили, без звона. К тому же она приобрела славу самой высокой церкви с самой короткой пасхальной службой. Последнее объяснялось тем, что протопить высоченное помещение было сложно. Возрождение. Здание было восстановлено без верхнего яруса и существенно перестроено только в 1773-1779 годах по инициативе известного московского масона Гавриила Измайлова и использовалось для масонских собраний. Гавриил принадлежал к масонам педагогической семинарии, которые называли себя мартинистами. Многие из представителей масонов были арестованы после уличения их в связи с прусским двором, с которым Россия тогда враждовала. Вазы по углам первого восьмиугольника, установленные в 1770-х, заменили собой утраченные в 1723 году статуи. Поздние вазы регулярно менялись, нынешние выполнены из бетона. Окна восьмиугольных сводов были заполнены кирпичом, что делает монтаж колоколов невозможным. Церковь функционировала только летом, зимой службы проводились неподалеку, в церкви Феодора Стратилата, построенной в 1782-1806 годах. Она построена трудами масона Ключерева. Изданная в 1888 году книга «Москва с ее святынями и священными достопримечательностями» утверждала, в 1806 к церкви Архангела Гавриила была пристроена колокольня с пределом во имя Феодора Стратилата. В настоящее время только в этом пределе и совершается богослужение. Архангельская же церковь остается только как памятник времен императора Петра. В доме Меншикова на Мясницкой улице в 1792 году разместился почтамт. Ныне здание московского почтамта расположено как раз на месте дворца князя. К нему причислили и Меншикову башню, которая стала именоваться церковью Архангела Гавриила при почтамте. Произошло это событие в 1821 году. В самом конце XIX века почтамтское начальство отказалось от содержания церкви, и она стала приходскою. В 1787 году интерьер храма отделали заново, с использованием масонских символов и изображений, которые в 1852 году по распоряжению митрополита Филарета были уничтожены. Необычная для своего времени фасадная декорация, выполненная с использованием скульптурных композиций, поражает пышностью и разнообразием форм. Существующий иконостас, конец XIX века. перенесен сюда в 1960-х годах из разобранной церкви Петра и Павла в Преображенской слободе, а первоначальный иконостас находится в Успенской церкви Махачкалы. Храм Архангела Гавриила не работал с 1923 по 1947 год, пока здесь по благословению патриарха Алексия I не разместилось подворье Антиохского патриархата. Цитата. Что такое ее архитектура, как не поэтический дифирамб зодчего красоте русского иконостаса? Здесь все, от иконостаса, начиная от тонких резных колонок портала и кончая малейшими деталями убора, писал художник Илья Грабарь. Письмо работников почтамта. Работники московского почтамта, находившегося неподалеку, направили в 1928 году в Моссовет следующее послание. Само здание приходит в ветхости, никем не ремонтируется, так как исторической ценности не представляет, никто ее не осматривает и существованием ее не интересуется, а между тем она занимает довольно значительную площадь во дворе почтамта, которая в связи с механизацией крайне необходима для него. Ввиду сего почтамт просит Президиум Моссовета о закрытии церкви и о предоставлении помещения для нужд почтамта и, если возможно, дать разрешение к сносу ее. К счастью, Моссовет прислушался только к первой части этого прошения. Возможно, вмешался Луначарский. В то время он еще заведовал наркомпросом РСФСР, располагавшимся в доме на Чистопрудном бульваре, 6. Выходящие во двор окна смотрели прямо на Меншикову башню, и, скорее всего, Луначарскому это было не безразлично. В 1941 году башня была повреждена вражеской авиацией, но в 1949 году в храме архистратига Гавриила были произведены реставрационные работы, которые коснулись, главным образом, восстановления главы Меншиковой башни. Работа производилась на основе специального макета, собранного на дворе храма из подлинных старых деталей, которые удалось снять и сохранить при разборе старой главы. Работа была чрезвычайно сложной и производилась под наблюдением специалистов отдела государственной охраны памятников архитектуры Москвы. Кстати, слева по Архангельскому переулку вы увидите флигель усадьбы Кашкина, Дурасовой конца 18 века. Сейчас здесь занял место Московский банк реконструкции и развития. Появилась надстройка, третий этаж с современной крышей, но флигель с выходом на чистые пруды сохранился, да и сама усадьба цела. В ее главном здании была комиссия для строений Москвы, потом ее сменило правление Московского округа путей сообщения, затем здесь появился главный дом типографии. После 1917 года здесь разместилось издательство «Рабочая Москва», а с 1922 года издательство «Московский рабочий». В 1950 ХГГ, после увеличения высот издания до 6 этажей, в нем поместили редакции газет, в том числе «Вечерней Москвы», «Московской правды», «Московского комсомольца», «Сестра Петропавловки». Башня послужила прототипом одного из самых известных сооружений Петербурга – колокольни Петропавловского собора. Сейчас они мало похожи, но было время, когда обе башни имели практически одинаковые шпили с ангелами, пропорции, ярусность. На них были установлены схожие часы-куранты. В 1712 году возведением Петропавловского собора руководил Доменико Трезини, который принимал участие в строительстве Меншиковой башни. Вместе с Трезини на строительство Петербурга перевели и каменщиков. Трезини даже стал главным архитектором Петербурга. Схожа была и судьба башен. Оба шпиля сгорели от удара молнии и куранты рухнули. До восстановления башен прошли десятилетия. Полагают, Трезини знал, что Петропавловский собор будет царской усыпальницей, и постарался увековечить образ Петра в шпиле Петропавловской колокольни. Он должен был напоминать о длинной фигуре Петра с узкими плечами и маленькой головой. Правда это или нет, но сходство есть. Три карты усадьбы Шувалова. Покровка, 38. Почти каждый день я проезжаю на троллейбусе или маршрутке по Покровке и обязательно провожаю взглядом этот дом. А когда выдается свободная минута, то и гуляю рядом. Конечно, в 20 веке в нем происходили самые разные события, да и сам он изменился. Один флигель больше не существует, на его месте давно вырос доходный дом. Другой, несмотря на охранную доску, в настоящее время находится в запустении, после того как из него съехала кофейня одной популярной в городе сети. Да и в главном здании имения ныне расположен японский ресторан, и все-таки он продолжает притягивать взгляд. А скрытые в нем тайные и многочисленные истории способны будоражить воображение и алчно загораться глаза кладоискателей. Такое оно, бывшее имение Шуваловых Голицыных на Покровке, доходный дом. Дом 38 на Покровке делится на три части. Строение 1 появилось в 1914 году на месте правого флигеля усадьбы Ивана Ивановича Шувалова. Автор проекта – Франц Контрим. Первый этаж с большими витринными окнами сдавался, да и продолжает сдаваться под магазины. Еще несколько лет назад здесь был магазин «Юрансвит», который содержал известный футболист Сергей Юран. Но время прошло, в рекламу он не вкладывался, и магазина больше нет. Кстати, Свет был здесь и до Юрана. Указывая дорогу к нему, старожилы говорили: «Свет, в том темном доме». Верхние этажи занимали квартиры для сдачи в аренду. Одна из них сегодня принадлежит певице Валерии. Бывший доходный дом построен в эклектичном стиле. В архитектуре использованы элементы античной классики, барокко и неоклассицизма. Над парадным входом выполнен чудесный горельеф, между третьим и четвертым этажами протянулся портик с оригинальным орнаментом. Несколько лет назад в доме сделан капитальный ремонт с заменой перекрытия и инженерных систем. Главный дом. Владельцем усадьбы был фаворит Елизаветы и граф Иван Иванович Шувалов, 1727-1797, в 28 лет, создатель и куратор Московского университета, в 30, основатель и президент Академии художеств, в 36 лет, после воцарения Екатерины II, опала и отпуск по болезни, он организовал при университете типографию, где стал издавать газету «Московские ведомости», был покровителем Ломоносова. Позже в усадьбе жил князь Федор Николаевич Голицын, 1751-1827, тоже куратор Московского университета. На эту должность он был назначен Павлом и по просьбе графа Шувалова, которому приходился племянником. В альбомы партикулярных зданий Матвея Казакова дом Шувалова попал в числе лучших с такой надписью. Фасад. Дом князя Федора Николаева Голицына в Яузской части на Покровке. В 1801 году, когда появился альбом, Иван Шувалов давно умер. Его бывший дворец принадлежал князю Федору Николаевичу Голицыну и его жене Прасковье Ивановне Шуваловой, родной сестре основателя университета и Санкт-Петербургской императорской академии художеств. Их дочь Варвара воспитывалась в доме Шувалова, под его влиянием выросла, стала художницей, писала портреты, сочиняла романсы, написала мемуары, которые считаются драгоценным историческим материалом. Во времена Пушкина дом принадлежал княгине Наталье Петровне Голицыной, урожденной Чернышовой, ставшей прообразом пиковой дамы. При пяти императорах она властвовала в свете всеми признанная. Прожила около 100 лет, выросла в Англии, где отец служил послом, детей воспитывала за границей. В старости за усы на лице в свете ее называли по-французски «La Princesse Maustache», «усатой княгиней» или просто «усачкой». По воспоминаниям, у нее были не только усы, но и борода. Говорят, в Париже она носила прозвище «Московская Венера», а ее поклонником был король Англии Георг IV, не говоря уже о Ришелье, чуть было не покончившим с жизнью из-за неприступности русской княгини. Василий Львович Пушкин, дядя великого поэта, посвятил ей следующие строки: «В кругу детей ты счастливо вкушаешь, любовь твою нам счастье дарит, присутствием своим ты восхищаешь, оно везде веселье родит, повелевай ты нашими судьбами, мы все твои, тобою мы живем, и нежную мать, любимую сердцами, в день радостный с восторгом мы поем, да дни твои к отраде всех продлятся, цветами их мы будем украшать, друзья твои с детьми соединятся, чтоб всякий час тебя увеселять». Но на самом деле красавицей она никогда не была, зато умела не только играть в карты, но и управлять имениями по всей России. Ее сын, Дмитрий Владимирович Голицын, которого мать до его старости публично называла Митенька, почти четверть века служил генерал-губернатором Москвы. Цитата. «Моя пиковая дама в большой моде. Игроки понтируют на тройку, семерку и туза. При дворе нашли сходство между старой графиней и княгиней Голицыной и, кажется, не сердится». Из письма Александра Сергеевича Пушкина. Повесть «Пиковая дама» была опубликована в 1834 году. Наталья Голицына еще была жива. Она скончалась 3 годами позже, в возрасте 97 лет. Похоронена Наталья Петровна в Донском монастыре. В правой части дома сохранился магазин «Молоко». Раньше рядом был еще один молочный магазин. Чтобы их различать, местные жители дали им название. Этот магазин назывался «Маленькой молочной», «Левый флигель». Этот маленький домик построен в 1770-х годах. Некоторые источники упоминают Василия Баженова в качестве автора проекта. почетный гражданин столицы. Главный двухэтажный дом усадьбы Шувалова в ноябре 2010 года стал героем новостей. На его фасаде появилась памятная князю Владимиру Михайловичу Голицыну, внуку Федора Голицына, бывшему столичному градоначальнику, почетному гражданину Москвы. Ему дом принадлежал в 1901-1914 годах. Один из самых ярких представителей городского управления Москвы, занимавший многие должности в системе городской власти, родился в 1847 году в Париже. В 1887 году он был назначен московским генерал-губернатором, а спустя 10 лет избран городским головой. Современники оставили такое определение деятельности князя на посту московского городского головы. Он принял город с керосиновыми фонарями и водоразборными фонтанами, а оставил с телефоном и водопроводом. В числе заслуг градоначальника – строительство зданий мужского и женского начального училища на 600 человек, глазной больницы имени Алексеевых, новой городской детской больницы имени Морозова. Создавая доходные муниципальные коммерческие предприятия, Владимир Михайлович организовал скупку городом частных линий конок, замененных впоследствии единой сетью трамвайных маршрутов. Заслуги Шувалова. 22-летний Иван Шувалов был двоюродным братом графов Петра и Александра Шуваловых, служивших при дворе. Императрица Елизавета увидела его и влюбилась. Придворные думали, что недолго быть красавцу в фаворе, но ошиблись. Привязанность императрицы длилась до гроба. Абсолютно неподкупный Иван Шувалов все делал бескорыстно, мягко и со всеми ровно и добродушно, и доказал, что и в положении фаворита можно вписать свое имя золотыми буквами в анналы истории. На его руках Елизавета Петровна умерла. Шувалова не дали забыть первые поэты России 18 века. Михаил Ломоносов. Чертоги светлые, блистание металлов. Оставив, на поля спешит Елисавет. Ты следуешь за ней, любезный мой Шувалов. Туда, где яйцо илонный в севере цветет. Ивану Шувалову обязан не один Ломоносов. Увидев истопника, вырезавшего поделки из полена, вельможа превратил слугу в великого скульптора Шубина. Вполне естественно выглядит и посвящение поэта Ивана Дмитриева. С цветущей младости до серебряных власов. Шувалов бедным был полезен. Талант у каждого покров. Почтен, доступен и любезен. Шувалова часто называют графом. Но преподнесенные ему титулы 10 тысяч крепостных он не принял. Ни честь, ни богатство веселить меня не могут, признавался он сестре. Ему Россия обязана собранием картин, купленных в Европе, ставших основой Эрмитажа. История Кострова. Ермил Костров жил во времена Ивана Шувалова и чудил без малейшей надежды на поблажку. Он был из крестьян, неимущий, с одной надеждой на талант, и это оправдывалось. Прекрасный переводчик Гомера, он умудрился послать всесильной императрице Екатерине шпильку ничуть не хуже Демидовской. Когда царица, очарованная Костровским переводом Илиады, пригласила Ермила Ивановича к себе, тот было пошел, но в московской резиденции Екатерины не появился. Его искал сам Иван Шувалов, и нашел, в кабаке, смертельно пьяным. На вопрос: «Ермил, как ты мог променять царский дворец на кабак?» Тот ответил: «А ты побывай с мое в кабаке, так и во дворец не захочешь». Кстати, жил Ермил в доме того же Шувалова, который из милости поселил у себя пьющего чудака. Там же Ермил Иванович, будучи, как всегда, в подпитии, затевал ссоры и дуэли с Карамзиным, но спьяну не замечал, что фехтуют ножнами от шпаг, и очень боялся пролить чужую кровь. Любила его вся Москва за острый ум и добрые чудачества. Даже умирая в лихорадке, он умудрялся шутить: «Скажи на милость, всю жизнь пил горячительное, а гибну от озноба». Немецкий дом в Гусятниковом. Гусятников, 7. Деревянных домов в нашем городе осталось очень мало, а уж в центре вообще можно по пальцам пересчитать. Один из них находится рядом со станцией метро «Чистые пруды» в Гусятниковом переулке. В начале 2014 года было принято решение выставить дом 7 на торги и создать здесь гостиничный комплекс. Будем надеяться, что и дом в итоге получит новую жизнь, и его уникальность при перестройке сохранится. История усадьбы. Эта усадьба была построена в конце 19 века для потомственного дворянина коллежского асессора Эдуарда Андреевича фон Беренса. Площадь раритетного здания составляет более 800 квадратных метров. По предварительным планам, гостиница будет вмещать в себя более 20 номеров комфорт-класса. Жилой дом Беренса был построен в 1871 году. Проект был составлен архитектором Михаилом Александровичем Фидлером. Дом выполнен в так называемом новогреческом стиле. по сравнению с более ранним классицизмом, также опиравшимся на античные образцы, в основу этого архитектурного направления легла идея строгого воспроизведения архитектурных форм Греции, освобождая их от более поздних наслоений. В Петербурге его образцом считается здание Нового Эрмитажа. Жилой дом в Гусятниковом переулке был построен на исходе первой волны увлечения этим стилем в Москве, начавшейся в 1860 году. В свое время он представлял своего рода уникальное сооружение, не имея главного корпуса и флигелей, состоял из двух разнесенных симметричных строений. К сожалению, в 1960-х годах левый корпус был снесен ради строительства посольства Швейцарии. В 1892 году владение, занимавшее участки домов по Гусятникову переулку 5-7, числилось за Беренсом, а в 1905 году усадьбу перестроили под училище по проекту Николая Благовещенского. Здание с ионическими пилястрами и треугольными портиками было отдано для общественных нужд и перестроено под училищный дом. Но еще до 1914 года Беренс был собственником усадьбы вместе с супругой Эммой Ивановной фон Беренс. После революции здесь устроили коммуналку, и в 1920-х годах в коммунальной квартире в этом доме жил советский кинорежиссер Григорий Львович Рошаль, начавший свою московскую карьеру учеником Мейерхольда, народный артист СССР и дважды лауреат государственной премии за фильмы «Академик Иван Павлов» и «Мусоргский». Именно он экранизировал в 1950-х годах трилогию писателя Алексея Николаевича Толстого «Хождение по мукам», «Сестры», 18-й год и «Хмурое утро». Затем здесь располагалось строительно-монтажное управление, различные конторы и магазины. В 2004 году распоряжением Юрия Лужкова жилый дом Беренса был передан Департаменту имущества города Москвы и в распоряжение Межгосударственного авиационного комитета для осуществления уставной деятельности. Кроме того, инвестору было разрешено провести реставрацию здания, но, судя по всему, проект не удалось осуществить. Поэтому сейчас здание выставлено на торги. Посольский дом. Угловое владение по адресу Гусятников переулок, 5 переулок Огородная Слобода, 2 с 1960-х годов занимает посольство Швейцарии. Некогда эта территория, включавшая и участок под 7 по Гусятникову переулку, принадлежала также Эдуарду Беренсу. Он занимал пост управляющего в московском отделении Первого российского страхового общества. На территории посольства расположено несколько строений, но особую историческую и архитектурную ценность представляет особняк, фасад которого обращен в переулок Огородная Слобода, 2. Точная дата постройки неизвестна, но перестроили здание в 1892 году по проекту известного архитектора Николая Ивановича Якунина. Из архивов известно, что в 1914 году бывший дом Беренса находился в собственности Марии Эдуардовны Шлиппе, московской дворянки, дочери Эдуарда фон Беренса. В 1919 году здание передали управлению продовольственной армии, которая находилась в ведении наркомпрада. Главной задачей организации стало обеспечение революционных войск, а также голодающих городов продовольствием, вплоть до его изъятия у владельцев с применением вооруженных подразделений. Род Беренсов. Беренсы и фон Беренсы – русский дворянский род азбзейского происхождения. Родоначальником его был потомственный пивовар ганзейского города Ростока Ганс Беренс, живший в середине 17 века. Его старший сын Ганс Генрих в 1653 году, мальчиком 10 лет, приехал в Ригу и положил основание многочисленной семье. В 1691 году он стал ратцгером рижского магистрата и по должности, согласно указу шведской королевы Гедвиги Элеоноры от 1660 года, получил герб и право на дворянство. Затем род разделился на три основные ветви – старшую, купеческую и дворянские, московскую и лифлянскую. Внук Ганса Генриха премьер-майор Адам Генрих, 1742-1787, владелец пороховых заводов в Обухове на Клязьме в 1785 году был возведен в дворянское достоинство Российской империи. Его потомки через 6 лет были внесены в 3 часть дворянской родословной книги Московской губернии в 1853 году, во 2 часть дворянской родословной книги Ярославской губернии. Другой правнук Ганса Генриха, поручик Мельхиор Готфрид Беренс, владелец имения Фигизатгальм Лифлянской губернии, также был по чину возведен в дворянское достоинство Российской империи. В 1797 году его вдова с потомством были причислены к Лифлянскому рыцарству как род фон Беренс из дома Зельговски. Среди наиболее известных представителей рода Евгений Андреевич Беренс, 1809-1878, русский адмирал, кругосветный путешественник. Его полный тезка, 1876-1928, морской офицер, участник гражданской войны, командующий Красным флотом. Брат краснофлотца, Михаил Андреевич, 1873-1943, морской офицер, участник гражданской войны, командующий Черноморским флотом белых. Маня Беренс, 1914-2003, немецкая актриса, любовница Мартина Бормана. Александр Иванович Беренс, 1825-1888, профессор военной истории и стратегии Николаевской академии Генерального штаба, генерал-майор. Но нас интересуют в первую очередь владельцы дома в Гусятниковом переулке. Беренсы из Гусятникова переулка. Дмитрий Андреевич Беренс, Эдуард Христиан Беренс, родился в Москве в 1843 году, умер в 1916. Он представитель семь колена рода Беренсов. Имя приведено русское бытовое, или по принятию православия имя Эдуарда Христиана, Дмитрий Андреевич. Но сейчас его чаще называют Эдуард Андреевич, что вносит некоторую путаницу в исследованиях. Первоначальное образование получил в Москве в частной школе фон Энниса, затем обучался в частной дворянской гимназии в Биркенру под Виндином. В том же году поступил в Дерптский университет, где изучал физику и коммерцию. Далее обучался в Геттингене и затем практиковал в деловых конторах и банках Лондона и Парижа. В 1869 году вернулся в Москву. Здесь он служил в частном коммерческом банке и был атташе Министерства финансов. В 1877 году он стал одним из основателей Русского страхового общества, директором Российского страхового от огня общества, президент Московской духовной консистории, евангелической, попечитель Московской школы для бедных детей евангелического исповедания, 1916. Кроме дома в Москве владел имением Любаново-Верейского уезда. Также Дмитрий Андреевич являлся директором страхового общества «Якорь» и членом правления Московского страхового от огня общества. Кроме этого, Дмитрий Андреевич был одним из крупнейших акционеров товарищества «Людвиг Рабиник». Был женат на Эмме Ивановне, Иоганновне, Рабиник, дочери эльберфильдского бюргера Иоганна Эвальда Рабиника и Паулины, урожденной Ягенберг. Эмма Ивановна родилась 10 ноября 1852 года и умерла в ноябре 1913 года. Рабиник, компаньоны торгово-промышленного концерна ВГУК, который основан в 1841 году тремя братьями ВГУ. Крупнейший многопрофильный концерн, возглавляемый Гуго ВГУ, сыном одного из основателей, к 1914 году полностью или частично контролировал 13 финансовых и торгово-промышленных компаний. На улице Воронцова поле находилась главная контора ВГУК. Ее сожгли в начале Первой мировой войны, когда в России усилились антинемецкие настроения. ВГУ начали сворачивать свою деятельность в связи с работой особого комитета по борьбе с немецким засильем. Но власть за них заступилась и даже наградила. В Советской России жил Борис Андреевич ВГУ, отпрыск рода ВГУ. Нам он больше известен как писатель Борис Пильняк. 1915 год он провел на Украине в деревне Пильненко. Отсюда и псевдоним. В 1937 году был арестован, в 1938 году, как враг народа и японский шпион, расстрелян, реабилитирован посмертно. Усадьба Любанова, Шлиппе и Беренс. Карл Владимирович Шлиппе, 1871-1938, муж Марии Эдуардовны Беренс, надворный советник, верейский уездный предводитель дворянства, земский начальник, почетный член Екатеринославского губернского попечительства детских приютов, владел двумя усадьбами в Любанове близ Нарофоминска. Предполагается, что Любаново пошло от прозвища Лобан, лобастый человек, но многие предпочитают думать, что название дала любовь. Исторические источники говорят, что в 17 веке Любаново принадлежало вотчине князей Волынских, Юсуповых, Колычевых, Черкасских и входила в Боровский уезд. До покупки имения семьей Шлиппе-Любанова принадлежало двум помещикам, Черторышским и Опухтиным. Между ними была большая неприязнь, доходившая до вражды. Когда имение Любанова перешло к Шлиппе, во время строительных работ в земле были обнаружены кости и черепа по всему саду, а под домом бывшего владельца нашли 40 черепов. От поколения к поколению передавалась молва о жестокости обращения Черторышских с крепостными, что подтверждает найденный скелет человека, замурованный в стене подвального помещения.